«Такого я не ожидала», — согласилась Морриган. «Дети», — убито произнесла Эрин. Реакция у отряда была, в целом, предсказуемая. Смолчавшие Стэн и Шисеран тоже не остались равнодушными, лишь в силу природной молчаливости не ругаясь матом. Стэн даже сломал деревянную ложку в руке, но, заметив это, быстро спрятал в карман. «Глупцы», — наконец, выдала Морриган. «Фанатики», — кивнула Эрин. «Понятия не имею, кто они и откуда», — покачала головой Шисеран, справившись с эмоциями. «Если бы Затриан знал о них, нас бы предупредили. В таких вещах мне бы не умолчали. Ясно, что ничего не ясно», — подвел я итог. «Понятно, что магистр из Тевентерских оттоптал им любимую мозоль, но что, кто, откуда? Ненавижу такие ситуации». «Ладно», — Алистер потер ладонями лицо. «Что-то мы отвлеклись, Михаил, никто не знал, что там нас ждет такое, так что ошибки были не с нашей стороны, никто не огражден от подобного, не говоря уже о том, что лишь благодаря тебе и Алистеру мы вообще вышли из передряги относительно легко», — поддержала его Эрин. «Трудно не согласиться», — на грани слышимости пробормотала Морриган. «Это еще что, с чего это она? Не забыть уточнить, маги изначально били по тебе как по приоритетной цели?» Остальным доставалось по остаточному принципу. Алистер снова взял слово. Это во второй половине боя они переключили свой фокус на уже готовых нас. И то, Лилиану и Шисеран положили. Стена тоже. Остальных бы задавили числом. Эрин, площадными заклинаниями и рунными ловушками, меня, опосредственной дальнобойной магией, Морриган доставила бы больше всего проблем, но и ей не уйти от массированного обстрела. На деле же, Михаил не помер вовремя, смог отвлечь половину из вражеских магов для нашей перегруппировки, вытащил с того света лучницы, возможно, Стена, прикрыл отход, а чуть очухавшись, добил остатки нападавших. А потом выясняется, что все это он проделал под заклинанием, числящимся почти ультимативным для подобных ситуаций. Нормальные высшие демоны под ним спокойно дохнут, но Михаилу об этом сказать, видимо, забыли. А... Так вот почему он так неадекватно реагировал во время лечения руки. Да, нам крупно повезло. Только повезло не сейчас, а раньше, когда Ирин нашла тебя, ну, или ты ее, хмыкнул под конец парень. Алистер удивленно выдохнул. Ирин, что, вопреки многим мнениям, бастард кинул взгляд в сторону ведьмы, храмовники должны знать, против чего идут в бой, а головой думать научил уже Дункан. Морриган фыркнула, но промолчала. Так, ладно. «Мы все здесь молодцы и хорошо себя показали», — попытался я закрыть тему, но заметил собиравшегося высказаться Кунари. «Нет, Стэн, ты тоже. Если бы ты поддался воле мага крови, нас бы точно хоронили. Часть так точно. А после этого ты еще и выдержал второй удар, вымотав напавшего до такой степени, что и не скажешь, кто из трупов был этим магом крови. Так что ладно, если меня помиловали. Твое наказание обсудим потом. Ночью...» Перебила меня чуть повеселевшая Эрин, заставив Алистера снова поперхнуться. «Кхем, ладно, так вот, если меня помиловали, то и всем остальным также нельзя себя грызть. Лилиану на ноги я поставлю, вопрос лишь во времени, однако осталась еще одна проблема». «Что такое?» Эрин вмиг посерьезнела. «Я почти отрезан от тени, мы уже об этом говорили, однако, пока лечил Лилиану, мне в голову пришла одна идея, почесав рог, продолжаю». Грубо говоря, мне сложно делать операцию на самом себе. Сложно аурой исправлять повреждения той же ауры. Вот если бы это сделал кто-нибудь другой. Я не умею, и не проси, встряла Морриган, сложив руки на груди. Это понятно, мой согласный кивок заставил ведьму напрячься. Однако, ты неправильно меня поняла. Мне нужна помощь, но не твоя. Точнее, именно твоя мне нужна, но не так, как ты думаешь. Хватит ходить вокруг да около, раздраженно бросила она. «Мне нужно, чтобы ты призвала определенного демона, который поможет мне». Снова над потрескивающим костром в лесу, погруженным в ночную темноту, повисла тишина. «Что?» — с непонятными интонациями переспросила ведьма. «Демон. Призвать. Без него мне восстанавливаться еще суток двое, а затем еще лезть к той гадости, что перекрыла доступ к тени. Я не умею. Научу», — улыбка выползла на лицо, «само собой». «Михаил, но ты же сам говорил об опасности». Эрин вклинилась в нашу с ведьмой борьбу взглядов. «Ты уверен в этом?» «Да. Призывать будем по уже опробованной мною технологии. Кира меня научила, точнее Марена, а он от нее, ну да не суть. А с кандидатом вообще не будет вопросов, гарантирую. Это будет мой подчиненный». «Подчиненный?» Эрин задумалась. «Кукла, к сожалению, Нет, вздох вырвался сам собой. Она была бы идеальным кандидатом, но, в силу некоторых причин, даже просто покинуть домен для нее трудно, не говоря уже о реальности. Не нужно гадать, ты ее не видела пока что. Вы не пересекались с ней, пока ты была у меня в гостях. Стой, Морриган нахмурилась. В гостях, то есть Ирин была в твоем домене? Ну, да, десятка-полтора посещений наберется, кивнула сама Ирин. Даже пару раз приходилось за ним туда самой подниматься, дабы вытащить за уши увлекающуюся личность. Хе-хе, извини, почесал я рог, смущенно посмеиваясь. Алистер и Морриган многозначительно переглянулись. Казалось, между ними произошел краткий мысленный разговор, содержимое которого осталось для меня тайной. Спустя десяток секунд ведьма развернулась ко мне и ответила: «Хорошо, расскажи, что мне нужно делать, интересно». Она сменила мнение, что-то на нее повлияло, но вот что, да и это переглядывание с Алистером, нужно будет разобраться. Сила, нужно заводить блокнот для пометок, итак, будем выполнять. Дальнейший инструктаж был интересен только Морриган и Ирин, остальные в нем мало что понимали. Может, Алистер и смог бы разобраться, я уже ничему не удивлюсь, но он, отмазавшись нарядом по кухне, принялся убирать после ужина, в то время как Шисерон и Стэн разошлись по спальным мешкам. Хорошо, что хоть дождя нет, палатки можно не ставить. Спустя полчаса, я аккуратно уложил уснувшую не без моей помощи Эрин. Она все еще слаба, а сон всегда влияет на регенерацию. Алистер остался в дозоре, несмотря на охранную магию Морриган, да и разумно это. Если честно, мы же с ведьмой общались до середины ночи. Показ последовательности рун, нюансы образов, последовательность магических потоков. Такие заклинания не терпят небрежности, а по сложности не болтаются внизу списка. Радовало и то, что Морриган всерьез была заинтересована в увеличении своего могущества, а такие знания на дороге не валяются. И если с уже средним кругом демонов она бы поостереглась связываться, то с низшими другое дело. Я почти уверен, что она попробует это чуть позже, так сказать, пройдет путем Киры. Пока же вызов будет строиться немного нестандартно, без подчиняющего блока, без сдерживания. У квалифицированных демонологов началась бы истерика от такого пренебрежения техникой безопасности. Тем не менее, в кандидатуре я был уверен, на 98%. Процедуру вызова назначили на утро, дав ведьме отдохнуть, а мне пришлось остаток ночи поддерживать Лилиану, ведь я соврал отряду. Она не умирает лишь благодаря магии, а мой резерв плещется уже в нижней четверти. Пополнить его почти нет возможности. Тень заблокирована, Ирин слаба и секс с ней почти ничего не даст, а ее высушит. С Лилианой все понятно, вот и выходит, что остаются Шисерон и Морриган. Далиика мне не подходит. Не сказать, что она фригидна, но вот похоти в ней нет. Таких надо долго раскачивать, зачастую противостоя их воле, а на это нет времени и сил, да и желания. А вот с ведьмой, она кусочек лакомый, очень, и готовлю я ее уже некоторое время, но рано, не пойдет она на это, а если и пойдет, не с тем настроем, что мне нужно. Поэтому и выходит, что мне нужна помощь с того света. Хе-хе, если не получится, или Мари не согласилась бы, то завтра пришлось бы отлучаться в лес и искать оборотней. Кровавая вакханалия, пожирание их сущностей за счет связи с духом, КПД ниже плинтуса, мерзкое занятие, ни о каком хорошем отношении хозяйки леса тоже речи бы уже не было, так себе вариант со всех сторон. Будем надеяться, что призыв удастся. Глава 35. Разрыв. Рассвет. Только сейчас, вынужденный вглядываться до рези в глазах в окружающую реальность, дабы хоть что-то понять сквозь муть взбаламученной ауры, я заметил один любопытный факт. В тот короткий миг, когда верхушки деревьев уже окрашиваются в оранжевый, но самого диска солнца еще не видно с земли, завеса в Брисилианском лесу истончается еще больше. Почти неуловимую секунду кажется, что от тени тебя отделяет лишь одно дуновение слабого ветерка. К сожалению, это ложное впечатление. Да, граница тонка, но для меня сейчас пока непреодолима. Спустя час отряд начал просыпаться. Все, кроме Шисерон, которой выпала собачья вахта. Стэн молча морщился, разминая чуть опухшие за ночь тело. Не все капилляры еще восстановились, давая визуальный эффект слабого синяка на все тело. Алистер, зевая так, что рисковал вывернуть себе челюсть, копался в вещах. Морриган встала чуть позже остальных, но не в пример бодрее, уже вовсю шурша у костра. Лилиану я уже стабилизировал достаточно для своей отлучки на пару часов без последствий. Ирин же поднялась со спальника явно не с той ноги. Ее хмурый взгляд пригвоздил меня не хуже стальных кольев. Но затем она тихо вздохнула, выдохнула, и явственно простила обалдуя. Да, она-то надеялась, что я загляну к ней ночью. Но мне слегка не до того, как и ей, по-хорошему. Ирин это понимала, но не сообщить о своем недовольстве она не могла. Ох, допрыгается, я ведь потом за все с ней оторвусь. Я готова, в разгар размышлений, фантазии по сладостному мучению одной рыжей, ко мне подошла Морриган, собранная, спокойная, готовая ко всему. Похоже, действительно все готово. Тогда отойдем от стоянки чуть в сторону. Место роли не играет, но мало ли что, пожал я плечами. Видимо, зря, так как краем глаза заметил небольшую дрожь ведьмы. А ведь она не так непоколебима, как хочет показаться. Вызов демона, особенно в первый раз, есть повод быть на нервах. «Я с вами», — заявила Ирин, отряхивая руки от воды, которой умывалась. «Нет», — покачал я головой. «Ты слаба сейчас и ничем не поможешь, лишь перенапряжешься зря. Лучше восстанавливайся». «Но, Ирин, ладно, ладно, ты как всегда прав». Она отвернулась в сторону в показной досаде. Зачем только подняла этот вопрос? Она же и так все прекрасно понимает. Хотя бы Алистера возьмите. А, вот она к чему вывела. Хе-хе, меня, подавился от неожиданности водой из кружки щитник. Ну, да, продолжила Ирин, ты же храмовник. Вот если что и зальешь все антимагии по самые. Этого тоже не требуется, я отмахнулся от них. Это мой подчиненный. Никого другого я просто не пущу сюда. Даже в нынешнем состоянии, так что напрягать остальных неразумно. Другой вопрос, что это займет неизвестное количество времени, и пока мы будем заняты, только Алистер да Шессеран будут боеспособны в лагере, охраняя Лилиану. Ирин, он прав, храмовник вытерся полотенцем и повернулся к Кусланд. Ты сейчас не боец, Стэн, уж прости, здоровяк, тоже. Шессеран стрелять может, но вот бегать, нет. Я не говорю, что вы легкая добыча, но лучше будет мне остаться. Ладно, ладно, я просто. Подойдя к Ирине и заключив ее в объятия, тихо шепчу. Мы не в атаку на армию идем, просто вызываем поддержку. Не переживай ты так. Ирин с силой сжала на секунду мои руки своими, затем сама же и оттолкнула, молча уходя к костру. Слегка покачав головой, поворачиваюсь к ведьме, что стояла рядом. Закончили нежности, насмешливый тон, чек, поза руки перед грудью, чуть склонилась на одну ногу и презренный взгляд, с вздернутой чуть вверх одной бровью, будто все для нее какие-то низшие существа. Чек, образ, завершен. Взгляд остановился на очень привлекательной груди почти троечки. Сила, а меня нехило уже плющит от голода. Вполне, может и тебя обнять на удачу, делаю вид, что направляюсь к ней, разведя руки в стороны. Только попробуй, между ее пальцев проскочила короткая синяя молния. Как хочешь. Пожимаю плечами, но если что, ПФ, она точно не из клана Учиха. Спустя минут 10, мы вышли на подходящую поляну. Она ничем не отличалась от своих собратьев, но и нам какого-то особого места не требовалось. По идее, никаких последствий не предвидится, и можно было устроить вызов прямо в лагере, но как-то это неправильно. А так, хоть какой-то запас прочности в плане будет. Готово? Мой вопрос Морриган проигнорировала, сразу же начав плести заклинание призыва, естественно, перед этим наложив на себя все известные ей виды защиты барьеров, медленно, словно неофит, осторожно и постепенно, проверяя все по три раза. То, что Кира делала за минуту-полторы, Марена за пять, Морриган строила вот уже 10, и я последний, кто будет осуждать такую перестраховку. В это время я поглядывал по сторонам, но гости нас не беспокоили. Тем не менее, на всякий случай единственное могущественное оружие, доступное мне, кинжалы, были готовы вылететь из ножен за доли секунды и либо отправиться в полет, либо нарезать врагов в ближнем бою. Заметка на будущее, переработать свой стиль боя, под корень, а не то в следующем серьезном столкновении меня размажут быстрее, чем я успею сказать сиськи. Вот, наконец, Морриган подает знак, что свою часть она закончила. Перед ней на уровне груди даже невооруженным глазом стал виден серый, дымчатый клубок с пустой сердцевиной. Маны в нем была буквально капля, так, чтобы он лишь не рассеялся. По договоренности, она вольет необходимое ее количество уже после моих манипуляций. Чуть расслабившись и подойдя к заклинанию, начинаю аккуратно вкладывать образ зов призываемого нами демона. Честно говоря, кандидатурно это было немного. Кукла отпадала, так как из-за тесной связи с доменом она не может вырваться в реальность. Фантомы-духи мне бы не помогли. Артериаз в данной ситуации бесполезен, как и Керриган, так как они оба ярко выраженные боевики, и с тонкой энергетикой мне не помощники. Сара, конечно, имеет еще парочку талантов, но сейчас они не актуальны. Администраторы, не смешно, у них имен даже нет. Вот и остается лишь один вариант. Астарта, умна, заточена на манипуляции энергией, хорошая сенсорика и навык воплощения на достойном уровне. Она не так сильна, как хотелось бы, да и неопытна, но заложенные при создании концепции должны помочь быстро адаптироваться в реальности. Помнится, многие демоны, оказавшись здесь впервые, были настолько дезориентированы, что вселялись даже в неодушевленные предметы, просто от неспособности различить живых, да и вообще что-либо вокруг. Будем надеяться, и при нужде поможем, чтобы Астарту эта доля миновала. Все-таки она заточена на поиск живых из подходящих снов. С образами реальности точно контактирует, да и заклинание не вытаскивает демона полностью. Астарта, образ зов четко встает на место центральной части плетения, завершая заклинание. Я отхожу в сторону, и Морриган тут же перехватывает снова над плетением контроль, вливая ману до необходимого предела и отпуская его вне своей ауры, в пространство как раз между нами. Легче контролировать обстановку. Вспышка. Заклинание сработало, чуть колыхнув окружающую завесу. Секунда, вторая, третья. Завеса снова колыхнулась. Есть отклик. Ведьма чуть нервно воскликнула, с силой сжимая свой посох. Говорить ли, что она машинально сплела атакующее заклинание? Думаю, это и так очевидно. Спокойнее, спокойнее. Она идет сюда, или просто прощупала? Как же бесит эта слепота в энергетическом плане. Я привык знать, что происходит вокруг, а не наблюдать лишь за самым ярким из явлений. Клянусь, я найду способ, как не допустить повторного наложения на себя этой гадостной печати крови. Пока только посмотрела, повторное колебание завесы. Она идет. Пространство чуть подернулось пеленой в центре поляны. Поток маны от Морриган усилился, как и поток чужой энергии извне, формируя форточку в завесе. Есть. Проекция основного тела Астарты начала проявляться в центре синего завихрения. Ох, полувздох-полухрип раздался на поляне после завершения перехода. Астарта явилась в своем привычном для меня образе. Две пары рогов, сероватая кожа, пародия на одежду из тонких костей. Кстати, а попка у нее тоже туго стянута. Да и вообще, тьфу, не отвлекаться. Астарте как раз хватило этой пары секунд, чтобы прийти в себя и сфокусировать взор на Морриган. Я не видел, чертова печать. Но, кажется, она ехидно улыбнулась и томно продолжила. Так, так, так, а ты не робкого десятка, призывать меня без попытки контроля. Ее ныне нужен, мой голос точно стал для Астарты неожиданным. Да, налицо те же проблемы, что и у меня раньше, только еще хуже, почти как сейчас, под печатью. Видит она только то, что попадает в ее обзор глаз, а окружающий фон интерпретировать не может. Ничего, научится. Демон подскочила и чуть отпрыгнула в сторону, не теряя из виду Морриган. Секунда, и лицо Астарты хмурится, третий глаз на лбу резко распахивается, а между рук сформировывается кровавое копье. Мастер, третий глаз смотрел на меня неотрывно, вовсю пытаясь прощупать познанием, пока два других скакали между мной и ведьмой, нетипично молчаливой. Интересно, когда она определится, как меня звать? Мастер, создатель, хозяин, господин. Да, Астарта, ты здесь по моему приказу. Вот сейчас я и без сенсорики почувствовал прожигающий насквозь гневный взор Мари. Чувствую, эти слова мне еще аукнутся, но прерывать меня ведьма не стала. Мне нужна твоя помощь. Конечно, мастер, любой ваш приказ будет выполнен с радостью. Только, Астарта расслабилась и отозвала копье. Это самка, Морриган, мне несколько сложно ориентироваться здесь. Она слегка потупила взор, будто стыдясь. Да, хорошо играет. Астарта, классический демон-суккуб в моем понимании. Стыд она может лишь имитировать, но не испытывать. Ладно, хочет поиграть, пусть. Пока это не мешает делу. Да, а что? Внезапно Астарта неестественно дернулась и скривилась. Астарта, простите, создатель, мне поступил приказ от куклы. Очень требовательный приказ. Она закричала от боли и рухнула на колени. Это нормально? Морриган не выдержала и поинтересовалась. Нет, совсем нет. Я кинулся к демонессе, обхватив ее плечи своими руками. «Что случилось, Астарта? Все в порядке. Я, Иненьете, я буду полезной», — она говорила все тише, пока я судорожно пытался понять, что происходит. Какая-то необычайно активная связь с доменом, непонятные реакции в ауре, очень мешает печать. Внезапно Астарта на секунду полностью расслабилась, и без моей поддержки просто упала бы, а затем снова ожила. Что-то стабилизировалось в ее ауре, но, добрый охотник, вы затерялись в Еви, спокойный, холодный и безэмоциональный для непосвященного голос был совершенно не похож на прежнее буйство и страсть Астарты. Для подтверждения своей догадки я чуть отстранился от нее, посмотрев ей в лицо. Каменная маска, нет, фарфоровая, и глаза, кукла, чуть хрипло уточняю я, уже зная ответ. Да, создатель, это очень неожиданный поворот событий. Но как, Астарта слишком ветрена и глупа, она не послушалась и забыла часть указаний. Кукла не спешила разрывать объятия, а я, посредством контакта с телом Астарты, чувствовал усыпленное сознание истинной хозяйки и довольно-таки сильное беспокойство и облегчение захватчика. Сильное для обычного человека, для куклы это было сродни панике в кунсткамере для пленников и пришествия бога во время потопа для верующих, причем все одновременно. Пиздец, ну и она и перенервничала. Пришлось вмешаться лично. Астарта, нет, кукла в ее теле, да как это вашу мать вообще возможно? Здесь проекция тела Астарты, выполненная с помощью заклинания, по связи сквозь форточку в завесе. И кукла как-то вклинилась и использует это все. Как? Поднялась на ноги, спокойно осматриваясь по сторонам. Добрый охотник, ваша охота завершена? Не совсем. Все еще под впечатлением от происходящего выдал я. Домен в боевом режиме. Циркуляция энергии в норме. Резерв 270205. Целостность структуры домена 100%. Все фантомы восстановлены и готовы для вторжения. Сверхфантомы ждут приказа. Порученный вами проект Сарики Риган закончен на 16%. Первые образцы также готовы для вторжения. Содом вышел на рабочую мощность. Администраторы готовы войти в режим форсажа. Жду указаний. Закончив импровизированный доклад Аст, кукла повернулась ко мне, игнорируя ведьму, которая начинала беспокоиться все сильнее. Вторжение, выцепил я самое интересное. Да, кивнула кукла. Вы находитесь в Еви на территории с тонкой защитой. По расчетам Кирриган, для прорыва необходимо около 100 тысяч единиц концентрированной энергии и небольшая помощь от вас. Интересно, девки пляшут. Помощь какого рода? Не могу не поинтересоваться. Чего они там вообще напридумывали? Гекатомба на 56 или более человек. Правильно принесенная в жертву одержимая. Сильный маг, способный выдержать перерасход всей этой энергии и выгорание души. Эти три способа эквиваленты. Охуеть, Михаил. Уже не на шутку встревожилась Марриган. Все нормально, успокаивающе обратился я к ней. Они там просто несколько встревожены. Переведя взор обратно на Астарту, продолжаю. Кто это придумал? До моей отлучки, даже грубых планов по осуществлению негипотетических вторжений не было. Инициатор проекта, Сара Кирриган, ведущий руководитель, Сара Кирриган, консультант по общим вопросам, Тхарана, участники проекта, Сара Кирриган, Астарта, кукла, трое безымянных администраторов, охотник, время старта, 12 минут после потери контакта с создателем, результат. Подробный план вторжения в реальность для помощи создателю. Принят к исполнению. Подготовка к реализации завершена на 89%. Вот оно что, а в домене баклуши точно не били. Я, конечно, предполагал, что они встревожатся, но не до такой же степени. Да я в ахуе просто. И мне кажется, или кукла уж слишком манерой речи стала похожа на и, может, тоже на нервной почве, все-таки она аномалия. А во время ее создания я еще не умел так точно контролировать частоту вкладываемых образов. Там такого могло намешаться. Кхем, стоп, кое-что не вяжется. Ты сказала, что это требует моей помощи. А если бы я не позвал Астарту, связь с доменом однозначно показывала ваше состояние. Жив, недоступен, в трудном положении. В первоначальном варианте, после завершения подготовки на 100%, последовал бы взлом последнего стабильного якоря, имеющего тесную, но недостаточную связь с доменом, был дан незамедлительный ответ. Как же непривычно видеть недвижимое и спокойное лицо Астарты, аж мурашки по спине бегают. И что это за якорь? Ирин Кусланд, Астарта должна была проникнуть в нее и, скооперировавшись, устроить один из трех уже описанных вариантов начала прорыва. В случае невозможности совместных действий, подавить сознание. Смерть объекта под запретом. Я с них худею. Так, дай мне минуту подумать. Непроизвольно начинаю массировать переносицу. Это все какой-то бред. Какое нах вторжение. Хотя нет, это просто эмоции. Нужно немного успокоиться. И есть слона по кускам. Да. Встряхнув рогатой башкой, обращаюсь к кукле. Это все потом. Сейчас главное иное. Видишь остатки заклинания на моей ауре? Можешь снять? Кукла слегка нахмурилась, а веки третьего глаза Астарты задергались в микросудорогах. Меня охватило ощущение чужого внимания, познание было намного более концентрированным, чем у самой Астарты, заточенной все же на несколько иные вещи. Наконец, спустя пару минут, за которые кукла обошла меня раза два по кругу, был дан ответ. Снятие возможно. И замолчала. Мда-а. Тогда нам стоит это сделать, я непроизвольно на секунду скривился, пережидая кратковременный приступ боли, вспыхнувший в ауре. К сожалению, это было не снятие, а лишь последствия все той же гадостной печати. И поскорее, мысленный контакт дался труднее, чем обычно, но обмен образов с будущим действием прошел штатно. Прекрасно. Кукла сложила руки в знак молитвы, а я почувствовал первые щупы чужой воли, вторгающиеся в пределы моей ауры. Они были аккуратными, даже слабыми, и мне пришлось давить инстинкты, стремящиеся выдворить вторженца. «Позволь отголоскам стать твоей силой, позволь подойти поближе», она шагнула навстречу, а по ее щупам прокатилась первая волна энергии. «Это немного больно, а теперь закрой глаза». В тот же момент накатила волна боли, будто нечто выжигают с плоти, только чувствуется это по всему телу разом. Феерия цветных всполохов застила взор, а энергоканалы натянулись. Кукла стояла совсем рядом, но ее я уже не видел, лишь чувствовал самым краем. Весь остальной мир перестал существовать. Я контролировал каждый происходящий в ауре процесс, не вмешиваясь, только наблюдая, но при необходимости готовый вмешаться. Я доверял кукле и даже был рад, что этим занимается не Астарта, но, видимо, паранойя теперь часть моей личности. Шипение вырвалось у меня изо рта. Через минуту взамен боли пришло онемение некоторых частей. Это было вызвано тем, что из них откачали всю возможную энергию, прихватывая чужую вредоносную. При грубом приближении, всю процедуру можно было разбить на три этапа. Первый – вытеснение чужой неподконтрольной энергии посредством вливания извне. Второй – откачка остатков, практически полное осушение всех резервов. Третий – резкое пробитие канала из домена ко мне посредством максимального потока энергии, что заполнит и смоет последние крохи. Несмотря на короткое время проработки плана и довольно эфемерное представление о деталях процесса, все шло как и задумывалось. Шел второй этап. Я впервые за очень долгое время ощутил сначала слабый, но все более усиливающийся голод. Энергетический голод. Спустя секунд 40 он стал настолько сильным, что потихоньку начало мутить сознание. Спустя минуту 30, почти потерявшие чувствительность руки сжались в кулаки, а из самого нутра вырвался тихий, но яростный рык. Не знаю, о чем думала Морриган, я не видел ее, но уже благодарен за то, что она не вмешивалась. Более чем уверен, она в полной мере ощущала присутствие голодного до безумия высшего демона. Надо будет извиниться перед ней, не думал, что это настолько сильно на мне скажется. Наконец, второй этап подошел к концу. Безопасный лимит энергии из меня высосала кукла, да и не так уж много ее было изначально. Что уж там, сейчас начнется самое простое, уж впитать максимально очищенную и пригодную к употреблению ману, пропитанную до практического нынешнего моего предела квинтэссенции похоти я смогу влюб. Вспышка, грохот ударил по ушам, а в центре груди, там, где связь с доменом, родилось маленькое солнышко. На долю мгновения, моя сущность застыла в равновесии, энергетический шар покрывала странная пелена, будто пленка пузыря, а все, весь я, вгрызся волей, инстинктами, остатками сознания в эту пленку, безумно и безоглядно стремясь получить доступ к вожделенной энергии. На краю восприятия что-то мелькнуло, но мне было не до того. Я хотел жрать, и еда была не просто у меня перед носом, а прямо внутри меня, но недосягаема. Эмоция праведного негодования ситуации стала последней соломинкой. Пузырь с оглушительным хрустом лопнул, открывая доступ к мане. Я потянулся всем, что у меня было, впитывая все, что мог, и как даже не мог. Настоящая лава растеклась по венам, энергоканалы расправлялись, впитывая и насыщаясь, сердце, или мой его аналог, забилось в сумасшедшем темпе, ускоряя распространение вожделенной энергии. Ох, неописуемое наслаждение! Я стоял и не мог оторваться, выкачивая из домена все больше. Тело было насыщено, аура тоже, резерв стремительно наполнялся. 2000, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13. 13,5 тысяч уф. А я неплохо так вырос в этом плане. Научиться бы использовать весь свой потенциал эффективно, а не эффектно, как сейчас. Эх, Сдатель, Создатель, очнитесь, Создатель. Голос Астарты куклы пробился сквозь пелену неги, заставляя обратить внимание на внешний мир, внося дисгармонию. Ох, ну что там, мне было так хорошо. Стоило мне отвлечься от чувства приятного насыщения, как, это что за хуйня? Пространство плыло и изгибалось. Я четко чувствовал, что нахожусь в реальности, но вот его пластичность, изменчивость, даже привкус намекал на Миртини. Цвета перемешались, предметы меняли форму, растения стремительно мутировали, умирали, ссыхались, горели, гнили, иногда все вышеперечисленные одновременно. Завеса. Завесу сорвало к чертям собачьим. С некоторым ужасом я чувствовал крайне близкое нахождение своего домена, что буквально навис над этим куском реальности, проецируя себя и перекачивая в меня гигатонны уф, которые уже изливались из меня в мир, и это вдобавок к самой большой дыре в завесе, которую я когда-либо видел. Также, сама моя аура, раскрытая и раздутая на возможный максимум, чего я не делал в реальности ни разу, просто подминала материю вокруг. С неким трепетом я наблюдал, как пролетевший мимо меня кусочек коры, буквально за доли секунды трансформировался из чисто материального в энергетический, с точно такими же характеристиками, завис на миг в этом состоянии, и следующий момент просто распался на чистую, нейтральную ману. Создатель. Крик Астарты куклы всколыхнул и так нестабильную ткань пространства, создав эдакие круги на воде. Переведя на нее свой взор, я с удивлением понял, что она на грани, и не смерти, а на грани своих возможностей. Во всей этой свистопляске, да и шоковом состоянии, чего уж говорить, я совсем забыл, что на этой поляне мы были не одни. Марриган была в сознании, но свернулась калачиком, держа магический барьер предельной концентрации. Из носа уже шла кровь, а рот был открыт в беззвучном крике, зрачок лихорадочно дрожал, а тело содрогалось в спазмах боли и наслаждения. Кукла как могла держала над ней уже свой барьер воли, стараясь оградить этот участок реальности от творящейся вокруг вакханалии. Не успел я что-либо предпринять, как на краю восприятия мелькнуло нечто новое. Машинально повернув голову в ту сторону, замечаю формирование из воздуха низшего демона, на таком расстоянии даже непонятно какого именно. Чуть сконцентрировавшись, понимаю, что он лишь первый, и таких тварей с каждой секундой будет все больше. Вот же срань. Буквально в паре десятков метров от меня, словно вырываясь из земли, начал вылезать из тени младший демон гнева. Срань. Дымчатый силуэт страха стал сгущаться севернее, ближе к лагерю. Лагерю. Срань, срань, срань. Хорош тупить, Михаил. Влепив самому себе пощечину, окончательно сбрасывая наркотический дурман с прихода энергии, концентрируюсь на решении возникших проблем. Первым делом накрываю Марриган нормальным барьером воли, наглухо отсекая от эманаций чистой похоти и просто тени, хотя второе ей почти и не будет вредить. Неважно. Кукла, возвращайся в домен. Контроль над всем, что у нас есть, делай что хочешь, но прикрой с той стороны брешь в завесе, пока я ее не закрою здесь. Еще один демон появился намного западнее нас. Сдерживай всех, кого возможно. Убивай, запугивай, подкупай, неважно. Чем меньше вторженцев, тем лучше. Еще один демон пытался проявиться рядом с нами, но моментально распался в пыль от моего заклинания молнии, перекоченного маной от раздражения. Багряно-черной молнии точнее, что вообще не норма для обычного заряда электричества и той последовательности рун, что я использовал, но плевать, все потом, ты еще здесь. Создатель, я отправляюсь, но Астарта может остаться здесь. Начала она, но была прервана моим взмахом руки. Марш отсюда. Астарта же, стоп. Странные ощущения пришли ко мне со стороны связи с Эрин. Что-то не так, Эрин, Эрин, ты меня слышишь? Да, я мысленно поперхнулся от ее голоса. Она сказала это настолько сексуально и привлекательно, что на секунду даже меня сбило с мысли. Блять, она же по связи могла хватануть такого концентрата от меня, что сила дай не сдохнуть. Дебил я, а не высший демон. Ну почему не смог этого предусмотреть? Почему меня вообще так вштырило, Эрин? Приди в себя, Эрин. Почти ноль эффекта. Она меня слышит, понимает краем сознания, но не хочет думать и вообще что-либо делать. Спешно проверив остальную информацию, доступную мне по нашей связи об ее состоянии, понимаю, что нам еще повезло. Она достаточно натренирована и подготовлена, дабы не словить от такого надругательства фатальных последствий. Просто сейчас ей хорошо, очень-очень хорошо, в том пограничном состоянии посторгазма, когда на всю плевать. «Прости, Эрин, но мне придется тебя отвлечь, Кусланд». Мысленный пинок пощечина, удар по яйцам из-за угла, пофиг, что она женщина, это иносказательное выражение. Пронял ее до самого нутра. «А-а-а, я здесь, как обстановка вокруг, докладывай. Ну же, девочка, не подведи, приходи в себя. Я уже в норме, спасибо, остальные, в норме. Нас задело лишь краем, но завеса разорвана и здесь. Под похоть попала только я, наверное, из-за нашей связи. Михаил, демоны, мы под атакой демонов. Скорее, мы не сможем эвакуировать Лилиану в таком состоянии. Понял тебя. Астарта же пусть займется», на секунду прерываясь, раздумывая над очередностью действий, но меня перебивает встряхнувшаяся демонесса, моментально потерявшая хладнокровие. «Я, мастер». Голос полный облегчения и плохо скрытого страха никак не мог принадлежать кукле. «Молодец. Иди к отряду смертных, прикрой их и захвати с собой Морриган. Никто не должен погибнуть. Все, кто нападает, враги». «Ясно». Сопроводительные и дополняющие образы прилагались. Как приоритеты жизни членов отряда, так и тактика действий. «Выполняю, мастер». Не размениваясь на политесы, она подхватила тушку, находящуюся на грани обморока ведьмы, словно мешок картошки, и рванула к отряду Эрин, пробивая себе путь буквально напрямую, разрывая поплывшие стволы деревьев огромными, только что появившимися костяными руками и кольями. Отправив Эрин образ Астарты как союзника, возвращаюсь к главной проблеме, запрыгнув на верхушку дерева, для лучшего обзора. Разрыв в завесе был просто огромен, самый большой из тех, что я видел. Изначальная хрупкость завесы сыграла ключевую роль в творившемся сейчас беспределе. Если не закрыть эту дыру, лес Бриселиан, если и не наводнят демоны, то вот о хорошем отношении хозяйки леса можно будет забыть, как и о нормальных походах в лес. Плюс непонятный барьер к сердцу леса, что фиг знает, как на это отреагирует, плюс я в этом виноват, и прибирать это дерьмо тоже мне. Мне ни конкуренты, ни лишние враги здесь не нужны. В этот момент мой домен пришел в движение. Циклопическая структура преломления мерности пространства, похожая на клубок стальных нитей и серых туч, начала движение в мою сторону, еще больше нависая в демоническом восприятии над местом разрыва, а в скапливающуюся около него толпу обитателей тени рухнули первые боевые фантомы. Как я могу разглядеть, возглавляемые Керриган? Так, за ту сторону теперь переживать не стоит. В реальности же дела были чуть хуже. И если мелочи младшие демоны лишь мешали, то вот тройка среднего круга явно объединила усилия для стабилизации и расширения прорыва. С них и начнем, а то они не дадут мне захлопнуть форточку. Не желая терять из вида эту троицу из двух демонов страха и одной гордости, я просто направился к ним гигантскими прыжками, прыгая с одной гигантской ветки на другую, в лесу гигантских деревьев. «Ебаный Наруто, ты вспомнился не к месту. Меня заметили, когда я был совсем близко, но не придали значения, продолжая свое колдовство. Конечно, я же демон, а какой нормальный демон будет стремиться атаковать других демонов, когда возможность порезвиться в мире смертных? Правильно, только самые одаренные, умные, дальновидные и талантливые. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Гордость, как самый опасный противник, был первой целью. Я просто рухнул ему на голову, вбивая ту в плечи и ломая шею, но для трехметровой, гуманоидной, фиолетовой туши, этого было совершенно недостаточно. Поэтому одновременная молния слева и вскрытие брюха кинжалом, а добил уже даже не каменным кулаком, а каменным тараном прямо в раскрытое нутро, расплескав внутренности об ствол дерева, что от такого варварского отношения натужно заскрипел, но выстоял. Двое остальные сообразили, что к чему, довольно быстро, и мне пришлось закрываться от огненного шара и энтропийного потока магическим щитом. Пережив подарки, влепляю махкопье в центр зубастой пасти, заменявшей все тело одного из демонов, принимая стремительные удары второго на кинжал. Спустя пару секунд у этого дауна закончились когти на руках, и кинжал беспрепятственно вошел в нечто похожее на голову, начисто разрывая энергоканалы. Второй демон уже очухался, но брат-близнец первого кинжала, благополучно пролетев с пяток метров, воткнулся тому в плечо. Этот засранец почти увернулся, так как я целил в центр. Благо сблизиться и добить уже собственными когтями было нетрудно. Потратив секунду на приманивание к себе своего оружия, снова сканирую местность. Нет, никого сильнее мелочи больше не было. А вот по ту сторону шла настоящая бойня. Несколько природных островов, оказавшихся рядом с разрывом, стали полем битвы. Целая орда тварей слеталась на запах реального мира, пребывая по фиолетовым туннелям портала в тени, и лишь изредка добираясь сквозь пространство меж островами на крыльях или воле. Их встречала такая же орда, но уже боевых фантомов-защитников и офицеров в виде сверхфантомов и парочки настоящих демонов среднего круга. Сара Керриган творила настоящее опустошение в рядах противника, заливая молниями все и вся, ломая телекинезом слабых волей, иногда просто оглушая всех остальных психическими криками. Чуть поодаль, в центре настоящего отряда из нежити и тварей Ярнома, сражались охотник и отец Гаскоин. Выцеливая островки сопротивления, в гуще сражения мелькала кукла в боевом облике, неся смерть стремительными росчерками меча. Чуть ниже, левее и глубже, сложно оперировать такими терминами в тени, в центре облака тьмы и безумия метался Артериас. По краям, слабые фантомы, отдаленно похожие на желания, сбивали совсем уж никчемных демонов похотью, отводя в стороны или подставляя под удары старших товарищей. Тройка администраторов, контролируя этих псевдосуккубов, тоже вносила лепту. Вот, кстати, вопрос, нахрена этот сброд из слабаков идет сюда, если прорваться, даже без нашей помощи, смогут, начиная лишь с сильнейших из низшего круга демонов, остальным просто не хватит воли пройти даже сквозь прорванную завесу, загадка. Внезапно Сара замерла, а затем, вскинув руки вверх, выпустила настоящий луч из маны, ударивший в ближайший край моего домена. Мгновением спустя, из места попадания, вылетела пятерка комков плоти с вьющимися позади них короткими щупальцами. Так она их все же успела хоть немного доделать. Секундный полет закончился мощным ударом прямо в середину прибывающих противников, имея эффект взрыва неплохой бомбы. Спустя мгновение, крик шипения, улавливаемый моим восприятием, заставил даже в такой ситуации мои губы дернуться в улыбке. Зерглинги начали жатву. Стремительные тела насекомых животных рвали плоть клыками, когтями и острыми конечностями, похожими на серпы. И неважно, выглядела ли эта плоть как застывшее пламя, гной или сгусток дыма. Сама квинтэссенция злобы, голода, ярости и мощи, поддерживаемая эффектом навыка демона среднего круга, буквально пожирала наступающих. Ну какая королева клинков без свиты? Любой фантом, воплощенный по образу и подобию зергов, рядом с Сарой Керриган становился на порядок опаснее, детализированнее и глубже. Львиная доля урезанного потенциала ее воплощения ушла именно на этот эффект, реализация которого стала возможна лишь сейчас. Слишком много нюансов, слишком много сил непосредственно Сара должна была вложить в свои создания. И то, судя по краткому рапорту куклы, полсотни зерглингов – это ее нынешний предел. Хотя хватает и этого, мне пора заняться делом. Я не просто так пялился в тень все это время. Пока не появились действительно выдающиеся монстры тени, не обращая внимания на десяток мелочей, успевшей просочиться, мне пришлось почти наобум нащупать способ закрытия бреши в завесе. Это не так сложно, как кажется, ведь сама реальность стремится восстановить свою защитную пленку, но своим ходом, даже если вычеркнуть из уравнения демонов наподобие убитой мною троицы, регенерация, если так можно выразиться, займет пару дней. Поэтому надо насильно стянуть края. Воля, и так никем не сдерживаемая, раскинулась на всю громаду дыры, в которую можно было уронить половину родового замка Кусланд, и впилась десятками крючьев в края завесы, грубо стягивая их друг к другу. Энергия домена помогала, вливаясь с обеих сторон в барьер, подпитывая, способствуя скорости стабилизации. Это было похоже на лечение плоти, только более энергетическое его воплощение. Не было ничего сложного, лишь мое желание и воля с маной. И то, мана была не необходима, она просто ускоряла процесс. Пятимерные домены то сложнее воплощать, причем в разы. Реальность не мешала воплощению, а как бы наоборот, что в мире смертных можно считать почти единичным случаем. Спустя десяток минут, разрыв сократился до размеров небольшой рощи, после чего резко и с металлическим хрустом закрылся. Фу-уче, это было не столько сложно, сколько просто непривычно, и как-то противоречащий внутренним инстинктам. Ну, хоть лишнюю энергию стравил, и больше на мозги нечего не давит. Хоть какая-то польза во внезапной куче фекалий. Вот это я сел на измену. Ладно, хоть все обошлось. Вовремя спохватился и заткнул сливное отверстие. Кукла, заканчивайте там. И прихватите подопытного материал с запасом. В ответ лишь получаю короткий и холодный образ подтверждения приказа. Кукла, такая кукла иногда. Так, здесь все готов, охотиться за мелочью или нет, да или нет, не, лени пофиг. Ну станут они спустя время сильванами или просто вселяться в какое-либо животное, мне без разницы. Десяток погоды в любом случае не сделает, это не сотни полторы, которые могли здесь оказаться по моей вине, так что пусть гуляют. Развернувшись в сторону отряда, попрыгал в их сторону. Это, между прочим, оказался довольно удобный способ передвижения. Если ты владеешь воплощением, конечно же, а то я тут с пяток законов физики нарушаю, точнее обхожу, так как законы физики нерушимы даже в этом мире. Спустя минут 5 путешествия верхними путями, нет, Орочимару я не воплощу никогда, нафиг, просто нафиг, мне головной боли с сарой куклой хватает. В зону моей сенсорики попал отряд, их неплохо потрепало, но ничего серьезного. Приземлившись с тихим шорохом коло них, и заметив дернувшегося Алистера, дежавю, первым делом направляюсь к Лилиане, осматривая остальных краем сознания. «Михаил!» — радостно воскликнула пылающая энергия Эрин, подбежав и заключив меня в объятия, способный раздавить и медведя. «Наверное, никогда не обнимал медведя. Эрин, я намеренно не стал менять голос, он теперь звучит почти как обычный человеческий, лишь с самой капли неземного хора и хищной хрипотцы. Без серьезного усилия я не смогу подавить этот эффект, слишком много во мне маны, слишком сильна воля, продавливающая реальность даже в свернутой ауре. Я рад, что ты в порядке. Нужно было идти к Лилиане, надо было подлечить прилегшего отдохнуть. Стена, но... Я поддался слабости и замер, обняв девушку в ответ. Великая сила, я же так окончательно размякну. Надо поскорее ее изнасиловать. Я тоже. Тихо ответила Ирин куда-то мне в плечо. Спустя долгих 9,6 секунды я смог разорвать объятия. «Ирин, Лилиану нужно». «Понимаю, иди». Открыто улыбнулась она, сдерживая огромное желание то ли снова меня обнять, то ли отдаться дикому сексу. Мда, такая концентрация похоти не прошла даром. Мое настроение капитально испортилось. Мне не нравится, когда я влияю на женщин лишь своим атрибутом. Похоть, как и желание плотского наслаждения, а для меня это немного разные вещи, должна быть своей, а не навязанной. Можно и нужно ее стимулировать, но никак не промывать мозги. А сейчас Эрин очень близко прошла по этому краю, удержавшись лишь благодаря воистину стальной воле и воле, неведомо как полученной и развиваемой. Нужно капитально будет ее просканировать. Но это потом. Все потом. Лилиана и так отхватила от этого мира больше, чем могла выдержать. Причем уже раза так в два. Рядом с ней стояла Астарта, подпитывая девушку, не давая той умереть спокойно. Хах, со стороны это смотрелось очень странно, будто демонесса пыталась убить бледную как смерть лучницу кровавыми жгутами, но замерла посередине. Неудивительно, что Алистер смотрел на это настолько подозрительно и так напряженно, что казалось еще немного, и на большее мне не хватило фантазии, да и праздно размышлять не к месту и времени сейчас. Эх. Плохой день, плохой день, плохой день, а точнее тройка суток. Ненавижу лес. Астарта, дальше я сам, спасибо. Кивнул я демонессе, перехватывая волей контроль над телом Лилианы. Хаем, она не так отвратительно справлялась, как казалось на первый взгляд. Ваше желание закон для меня, мастер. Она склонила свою рогатую голову, скрывая признаки сильной усталости, как энергетической, так и психической. Тогда может уже во свояси демона отправить, я устала быть кормом для твари этой. Сухой, хрип даже, а не голос, раздался чуть дальше, ближе к бьющему из-под земли роднику, вливавшемуся в такую же маленькую речку. Морриган действительно выглядела совсем не очень. Я, конечно, частично подпитывала старту, но по хрупкой связи многого дать не мог, ее же собственный резерв совсем не чета моему, поэтому основную нагрузку на поддержание взяла на себя ведьма. Конечно, можно было плюнуть и дать добро на полноценный выход Астарты в реальность, но это время и силы. Плюс сейчас Астарта защищена неполноценным призывом и не чувствует на себе всей оглушающей какофонии реальности. Боюсь, она просто не смогла бы поддержать отряд, вырвавшись сюда в своем истинном теле. Вот и выходит, что у Морриганмана плещется на самом дне, и жизненные силы тоже не блещут полным резервом, скорее ближе к половине, уйдя по капле в призыв. Хах, вам еще нужно подтверждение внутренней доброты ведьмы, она ведь сейчас реально отдавала крохи своей жизни для того, чтобы Астарта могла спасти Лилиану, точнее поддержать, но не суть. Да, эти крохи восполнимы, но и это показатель. Еще какой показатель? Да, отпускай Астарту. Кивнув поочередно демонессе и начинающему демонологу, произношу, благодарю вас обеих. Ни за что, мастер. П.Ф. Стоит ли пояснять, кто что сказал? Хотя отдариться ведьме надо будет отдельно, это да. Так, теперь меня не отвлекайте, мне нужно сконцентрироваться. Ладно, Лилиана, вот ты и дождалась. Я наконец могу взяться за твое лечение всерьез. Ага, сшиваем вот здесь. Михаил, позвала меня Ирин, буквально через пару секунд. Ну, Йоклун, что? Слегка не сдержавшись, подпускаю в голос негодование. У нас гости. Какие нахрен гоао? Замолчал я на полуслове, наконец отвлекшись от тушки барда и прислушавшись к миру вокруг. Три десятка мощных, сильных энергетикой оборотней стояли, скалив клыки буквально на другом берегу ручья, метрах в пяти от ощерившегося оружием отряда. А в центре их строя стоял большой бело-зеленый волк, с оплетающими его ноги лианами. Хозяйка, мать его, лиса, пришла разобраться, что за бардак творится на ее территории. Плохой день, плохой день. Плохой день. Глава 36. Контакты. Я говорил о плохом дне, мироздание, я же не просил принимать это как руководство к действиям. Делегация наведения порядка состояла из 34 оборотней, эдаких раскачанных магией химер, зашлифованных воздействием демона высшего ранга, да и изначальный материал был не так уж и плох, судя по всему. Я могу ошибаться в деталях, но на первый взгляд все так и выглядят. Плюс, никого ниже третьего ранга воинских искусств, шестеро обладателей четвертого, блять, да даже в нашем отряде нет никого четвертого ранга, хотя Стэн и Алистер к ним близки и скоро перевалит через черту, мало им перевеса в энергетике, так еще каждый из них и материально вполне так бьет рекорды, двухметровая помесь волка с человеком, свободно передвигающаяся как на двух, так и на четырех лапах, весом в 100 с лишним килограмм мышц, костей и звериной злобы. Морды у всех вытянутые, но прослеживаются и мимические черты людей, гармоничное и пропорциональное сочетание с точки зрения эстетики и логики. Но этого мирозданию, видимо, было недостаточно. С ними прогулялась хозяйка леса, ака белый клык, оборотень, дух-демон, еще одна гибридная химера, что по насыщенности ауры вполне составляет мне конкуренцию в мощи, и единственное мое преимущество – я не растерял способности к воплощению в отличие от этой жертвы эльфийской магии. Также эта дама не может уйти в тень, что известно мне по канону, и сейчас я вижу довольно интересную энергетическую аномалию, подтверждающую эту информацию. Одержимый волк, версия 2.0, улучшенная и более материальная, и вся эта шобла как-то нездорово на нас смотрит. Сознание разогнано до предела, в реальности прошло не больше 2 секунд, пока в голове судорожно мечутся мыли. Что мне делать? В случае агрессивных переговоров, отряду с 50% шансом пиздец. Может, в свежем состоянии они бы побрыкались, и силой пафоса затащили бы, но не сейчас. Лилиана, Стэн, минус. Морриган на грани с этим. Шесерен чуть лучше, но далеко не так, как хотелось бы, Алистер в похожем статусе. Ирин под допингом, но по уму ей бы постельный режим. Остаюсь лишь я. Что у меня? Домен растратил больше 3/4 запаса энергии на мой дебильный прорыв завесы, противодействие орде демонов и помощи в закрытии бреши. Осталось хрен да не хрена. Завеса стала стабильнее и прочнее, чем раньше. Вызвать помощь точно не получится, да и вообще нормального способа нет, кроме как использовать Морриган. Кстати, упущение, как разгребем проблемы, нужно придумать способ безопасного, дешевого и быстрого вызова подкрепления, даже не самых крутых можно, а того же охотника, что все еще на грани с чуть улучшенным фантомом, уже помощь достаточная. Мысль хороша, но вернемся к нашим баранам, то есть волчерам. Сам я, конечно, заправлен под завязку, раскочегарен и вообще молодцом, но много я в одно рыло навоюю, хозяйка леса вполне может, если и не отпинать меня, то пободаться на равных, в то время как оборотни прикончат мой отряд. Ну почему в реальности оборотни оказались настолько мощными? Они в игре были чуть мощнее, чем просто мясо. Канон – вещь ненадежная, и хорошо, что я на него ориентируюсь с оглядкой. Подводя итоги размышлений, если дойдет до прямой сшибки, нам крындец. Значит, нужно как-то разрешить конфликт мирно. Легко сказать. Тем временем, белый клык пригнул свою морду к земле еще сильнее и как-то очень веско зарычал. Оборотни, и так довольно агрессивно настроенные, видя вожака, чуть не ринулись в атаку, а меня накрыло волной просто первобытной ярости, но какой-то управляемой. Сложно описать. Спокойно, я встал прямо, так как все это время еще нависал над Лилианой. Нет нужды в бессмысленной бойне, обращался я ко всем, в том числе и к членам отряда. Ха, даже Стэн глаза открыл, но притворился бессознательным, так как лежал спиной к чужакам. Мы изначально пришли поговорить, лишь некоторые обстоятельства помешали этому. Я медленно указал себе за спину, в сторону центра закрытой бреши. Эррррр, нам не о чем говорить. Чужак, уходи и забирай с собой своих шавок. Один из обладателей четвертого уровня выступил вперед, скаля желтые клыки, а во время произнесения этой тирады, с пасти капали хлопья пены. Да, не согласен, нам есть что обсудить, только, вся расслабленная поза, спокойное лицо и фон изменились вмиг. Ярость и настоящая ненависть просто полыхнули от меня в разные стороны, а воля, в пределах глубоких слоев ауры, подчинила саму реальность, заставляя ту даже визуально дрожать. На метр вокруг меня законы материального мира стали не так незыблемы, как принято считать. Это не осталось без реакции, но в бой никто не сорвался, ибо хозяйка леса резко натянула поводок. Если ты, тварь блохастая, еще раз назовешь мой отряд шавками, я вобью эти слова тебе в глотку вместе с зубами. Оскал, ничем не уступающий оборотням, довершал картину. Эррррр, рычание было мне ответом, но уже больше предостерегающее. Как хищник хищнику, на что и был расчет. Раз вышел вперед переговорщик, значит переговоры будут. Пусть даже короткие, но будут. Хотя рисковал я, да. Но и звериная сущность моих оппонентов накладывает особые требования к ведению дискуссии. А еще, этот трюк с подчинением реальности показывает хозяйке леса уровень умений возможного оппонента. Ну, мало ли, вдруг у нее и с сенсорикой плохо. Возможно, глупо в преддверии боя раскрывать карты, но часть можно и нужно. Метр – это далеко не максимум, хоть и сам трюк почти бесполезен, легче засандалить магией или присущими навыками демона, если они есть, чем вот так изгаляться, перетягивая одеяло с дубовым пространством вокруг. Теперь же меня зауважали, но это лишь первый шаг. Я убрал спецэффекты и снова стал воплощением спокойствия. Тем не менее, я все же предпочту говорить не с тобой, а с хозяйкой леса, или белым клыком, как вам удобнее себя именовать. Я чуть склонил голову в уважительном полупоклоне по направлению к уже не так сильно рычащему белому волку. Тот даже поднял голову и выпрямил лапы. Эррр, белый клык не будет говорить. Он хочет, чтобы экспрессивный спич желто-коричневого оборотня переговорщика прервало светопреставление, после которого на месте волка оказалась вполне себе красивая женщина, с тем лишь исключением, что кожа была у нее зеленая, глаза – два омута тьмы, а руки и ноги были из тонкого переплетения ветвей и корней. Экзотичная красота, да, достаточно, бегун, ее рука слегка погладила по плечу напряженного оборотня, и тот, скосив на нее взгляд, покорно потупился и отошел назад. Демон-дух, до сих пор непонятно, повернулась к нам. Кто ты, демон? Что ищешь во владениях моих? Ответы, прекрасная леди. Привычная полуулыбка вернулась на лицо. Вот теперь шансы на бескровное решение проблем резко повысились, коли она предстала в этом облике. Ну, не подведи, Михаил, на самые разные вопросы. Как необычно, заключила она, перебирая лианами пальцами в воздухе. Обычно похоть ищет нечто иное, более присущее виду своему. Предпочитаю руководствоваться своим разумом, а не инстинктами. Ой, вру-у-у, если не передняя палка ведет, так приключения на жопу сами собой образуются. Был бы умным, вообще бы в эту ахинею с каноном не лез. Но не утерпел, признаю, просто не сейчас об этом думать. Тешу себя надеждой, что большую часть времени это удается. На заднем плане явственно был слышен двойной хмык от Арины Морриган. Возможно, кивнула Дриада. А что, похоже ведь, тогда поведай мне, что произошло здесь. Почему я ощущала похоть как ключ к открыванию двери в сей мир прекрасный? Оборотни снова зарычали. Последствия лечения и глупость моя. Пришлось принять меры и прибрать за собой. Пожимаю плечами. Ох, как на меня Алистер посмотрел. Видимо, после этого предстоит еще один разговор. Еще более странно. Демон, что не стремится впускать тень в реальность. Это очень редкое явление. Так ведь и ты не хотела бы иметь такую гадость у себя под боком? Ехидно прищуриваюсь в ответ. Я в ответе за существ, доверившихся мне. Она обвела рукой оборотней, стоявших вокруг, которые уже не так напряжены, что не может не радовать. Как и я, указываю на отряд. В каком-то смысле мы похожи, хоть и различий немерено. Верно, кивнула она. Поэтому я и спрошу у тебя еще раз, зачем ты здесь? На секунду даю себе мгновение обдумать дальнейшие сценарии, и ничего дельного в голову не приходит. Рубим правду матку, лишь чуть сместив точки зрения. Ты знаешь, что начался мор. Оборотни впервые проявили повадки обычных разумных, быстро переглянувшись друг с другом, пока хозяйка леса взяла паузу и обдумала мои слова. Знаю. Тогда ты понимаешь, что и он тоже выйдет на поверхность. Уртемель уже здесь. Неожиданно прервала меня хозяйка леса. Сзади полыхнул коктейль разноплановых чувств от Морриган. Занятно, верно. И он мешает моим планам. Сильно. Моя подопечная Эрин Кусланд, командор серых стражей. Она собирает войско для отпора. Эта барышня начинает меня раздражать. Тоже верно. Эрин, поздоровайся с хозяйкой леса, не стой истуканом. По связи донесся образ меня-то зачем в это втягивать. Но рыжая храбро выступила вперед, убирая наконец оружие в ножны. На лице полное спокойствие, а в мыслях мат в адрес кое-какого демона. Приятно познакомиться, хоть и при не слишком радужных обстоятельствах. Леди Эрин склонила голову в четко выверенном полупоклоне как равного равному. Да, иногда забываю, что придворный этикет в нее вбивали с пеленок. И ты здравствуй, серый страж. На удивление, хозяйка леса ответила на поклон своим, выражая уважение. Не ожидал этого от духа демона, совсем не ожидал. Поэтому, снова перехватываю инициативу диалога, мы пришли к эльфам, и... Раа, вы здесь, чтобы убить хозяйку? Не позволю. Бегун почти сорвался с места, но по его связи с духом пришла еще более жесткая. Хаэм оплеуха, ну, что-то похожее, и он замер на месте, лишь бешено скались на меня. Бегун, не стоит быть столь категоричным. Разве этому я вас учила? Дриада встала перед мордой рыжего оборотня, слегка поглаживая того по загривку. Прямо на глазах, злоба в его теле угасала, а мышцы расслаблялись. Через пару секунд он склонил голову и припал на колено. Расти, хозяйка. А что до вас? Она развернулась к отряду. Видимо, Затриан рассказал вам страшную историю про белого клыка, рыщущего в округе и заражающего его эльфов. Да, но нам показалось, что ситуация несколько сложнее, кивнула Эрин. Что же, это действительно так. Хозяйка обвела нашу группу взглядом, попутно самым краем прощупывая познанием, и ее взгляд остановился на Лилиане. Это долгая история. В вас нет злых намерений и побуждения, у вас чисты. У вас есть раненые, займитесь ими. Мы поговорим позже, бегун вас проводит. Не дожидаясь ответа, она превратилась в волка и, провыв нечто вроде «уходим», резко стартанула в чащу, уводя стаю. Бегун поднялся с колена и отошел в сторону, откуда недобро стал коситься на нас, но молча. Так, вроде прошло неплохо, выдохнул я, пока Эрин рухнула на землю от отпустившего ее морального напряжения. Да, а я-то считал, что ничего опаснее глубинных троп не бывает. Ошибался. Алистер убрал меч в ножны и тяжело привалился к рядом стоящему дереву плечом. Который раз за эту неделю мы прошли по лезвию ножа? Глубокомысленно и явно риторически вопросил он. Хах, собрать армию против мора, эта задача изначально звучала трудновато, Эрин все же ответила. Так, народ, не расслабляемся. Я понимаю, все устали, но у нас еще есть дела. Хлопнув в ладоши, привлекаю внимание. Я занимаюсь лечением, Эрин, организуй нормальный лагерь. Алистер в дозоре. Морриган, организуй сигналки. Остальные, отдыхаем, видя, что отряд почти не шевелится. А Морриган над ним только взглядом выражает пару цитат малого боцманского загиба. Я возвращаю в голос демонических ноток. Подъем. Отдыхать будем в Денириме, сидя на трупе архидемона. А почему сразу в Денириме? Может, архидемона убьем в другом месте?